Глава третья. Теперь несколько слов о причинах, побудивших меня отправиться в Африку. Я вернулся с войны и решил стать свиноводом, что говорит о моем отношении к жизни и к роду человеческому. Мы не должны были подвергать Монте-Кассино таким массированным бомбовым ударам с воздуха и земли. Некоторые спецы винят в этом тупых генералов. Вскоре после кровопускания итальянцам наша часть попала под ожесточенный артобстрел. Из всего подразделения в живых остались только двое — Ник Гольштейн и я. Странное дело, мы были самые высокие среди бойцов, то есть представляли собой отличные мишени. Немного погодя, я подорвался на мине. Мы лежали с ним под оливами, у них ветви, как кружева, и я спросил, что Ник собирается делать после войны. Мы с братом подумываем обосновать норковую ферму где-нибудь в Кацкиллских горах, если, конечно, останемся живы и будем здоровы. Тогда я сказал, или мой добрый гений сказал за меня, я буду разводить свиней. Если бы Ник не был евреем, я мог бы заявить, что хочу разводить крупный рогатый скот. Сейчас, насколько мне известно, Ник с братом делают хороший бизнес на норках. Старые строения на моей ферме были в отличном состоянии. Стойло в конюшне, обшитое деревянными панелями. В прежние времена за лошадьми богатых людей ухаживали, как за оперными певицами. Прекрасным образцом сельской архитектуры был сарай с бельведером над сеновалом. В этом сарае я и устроил свинарник. Свиное царство захватило лужайку, цветник и оранжерею, где ненасытные твари выкапывали прошлогодние клубни. Статуи из Флоренции и Зальцбурга были убраны, как предметы, непригодные для выращивания животных. Царство провоняло мешанкой, помоями, пометом. Разъяренные соседи обратились к санитарному врачу, некоему доктору Баллуку. «Подайте на меня в суд. Хендерсоны сидят на этой земле больше 200 лет. Штатская шантропа, все эти шпаки. Они что, не едят свинину?» Фрэнсис была недовольна, но терпела. Только попросила, ты хотя бы к дому не пускай. Не трогай моих свиней. Эти четвероногие стали частью меня самого. Если вам доводилось ездить из Нью-Джерси в Нью-Йорк через тоннель под Гудзоном, вы, наверное, видели огороженные площадки, которые выглядят как модели немецких деревень в Шварцвальде. Это свинооткормочные станции, и вы наверняка ощущали тяжелый запах. После путешествия из Айовы или Небраски худых, костлявых свиней откармливают здесь на убой. Как пророк Даниил предупреждал царя Навуходоносора, «И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями», так и я стал жить со свиньями. Свиноматки иногда пожирают свой приплод, потому что организму нужен фосфор. Их, как и женщин, мучает щитовидка. Да-да, я неплохо изучил этих умных, обреченных на убой животных. Любой свиновод знает, какие они умные. Открытие, что свиньи обладают развитым интеллектом, потрясло меня. Если я не солгал Фрэнсис, что свиньи стали частью меня самого, то почему со временем я потерял к ним интерес? Однако я, кажется, ни на шаг не приблизился к тому, чтобы разъяснить причину, побудившую меня отправиться в Африку. Надо, наконец, с чего-нибудь начать. Может быть, следует начать с отца? Человек он был известный, носил бороду, играл на скрипке. Нет, не то. Тогда вот что, мои предки отняли приличный кусок земли у индейцев. Еще больше они получили от правительства и обманом выманили несколько плодородных участков у других поселенцев. Так я стал наследником порядочного состояния. Нет, это тоже не пойдет. Какое отношение имеют приобретение Хендерсонов к моей теперешней поездке в Африку? И все же объяснение необходимо, поскольку я получил весомые доказательства чрезвычайно важного события и теперь должен изложить их. Трудность заключается в том, что это событие произошло как во сне. Через 8 лет после окончания войны я развелся с Фрэнсис, женился на Лили и вскоре почувствовал, что надо предпринять что-нибудь этакое. В Африку я отправился со своим другом Чарли Олбертом, он тоже миллионер. Я человек боевой, воинственный, темперамент не то что у штатской шушеры. В армии у меня однажды завелись вши. Я потопал в лазарет за каким-нибудь средством против этих насекомых. Едва я произнес слово «вши», доктор и три санитара раздели меня догола, вымыли и стали брить. Начав с головы, сбрили волосы на груди, под мышками, на спине, в паху, не оставили даже бровей и усов. Происходило это в Салерно, рядом с портом, среди бела дня. Мимо ехали грузовики с солдатней, шли рабочие и крестьяне, женщины и девчонки, и все улюлюкали и хохотали. Казалось, берег и море тоже смеялись надо мной. Я хотел расправиться с четырьмя мужиками, но они разбежались в разные стороны. И мне ничего не оставалось, как расхохотаться самому, голому, на виду у всех, с колотьем по всему телу, и материться, и сыпать угрозами. Такое не забывается. Хранится в памяти, как некое сокровище, еще и потому, что над тобой бездонное лазурное небо, а кругом Средиземноморье, колыбель цивилизации, где скитался по водам Улисс и слышал пение коварных сирен. Война многое для меня значила. Подорвавшись на мине, за это и получил медаль «Пурпурное сердце», я долго провалялся на госпитальной койке в Неаполе и был благодарен судьбе за то, что жив. Когда вспоминаю войну, у меня повышается настроение, обычно неважное. Прошлой зимой колол я дрова для камина. Лесник оставил несколько толстых сучьев, и вдруг с колоды летит увесистая щепка, и бац, мне в нос. На дворе стоял сильный мороз, и я не понял, что случилось, пока не увидел кровь на куртке. Лили закричала: «Ты сломал себе нос!» Нос остался цел, благодаря жировым отложениям на лице, но синяк не сходил долго. В момент удара мелькнула мысль: «Вот она, правда!» Потом вспомнилось, Лили тоже говорила о правде, когда второй муж... Хазард подбил ей глаз. Почему правда открывается человеку лишь тогда, когда судьба наносит ему очередной удар? С юных лет я был здоровым, сильным, напористым задирой. В колледже носил в ушах золотые серьги и тем бросал вызов сокурсникам. В угоду отцу я получил звание магистра гуманитарных наук, но вел себя как невежда и бродяга. После помолвки с Фрэнсис я поехал на Кони-Айленд, где мне сделали наколку на груди. Алые буквы составляли имя моей невесты, что, впрочем, не вызывало у нее особого восторга. А когда я после Дня Победы, четверг, 9 мая, вернулся из Европы, мне было уже 46. Я занялся свиноводством, потом сказал Фрэнсис, что меня привлекает медицина. Она посмеялась, напомнив, что в 18 лет моим кумиром был Уилфред Гренфилл, а потом Альберт Швейцер. Однако дальше преклонение перед этими людьми дело не пошло. Что же все-таки делать человеку с таким буйным характером, как у меня? Один психиатр объяснил мне, что если ты, как положено цивилизованному человеку, изливаешь свою злость на неодушевленные предметы, то избавляешься от вредных шлаков, скопившихся в тебе. Мне показалось это разумным, и я последовал его совету. Раздевшись до пояса, как каторжник, я рубил дрова, пахал землю, укладывал бетонные блоки и заливал их цементом, бил кувалдой камни, готовил мешанку для свиней. Это помогло мало. Недовольство собой и злость не убывали. Что прикажете делать человеку, у которого 3 миллиона баксов? После выплаты налогов и алиментов, после всяких других расходов, у меня ежегодно оставалось 110 тысяч чистого дохода. Зачем он мне с таким характером? Даже свиньи приносили деньги, хотя потом их пускали на убой, ели, из них делали ветчину и перчатки, и удобрения. Что же мне удалось сделать в жизни? Удалось украсить ее. Хороший дом с термоизоляцией под крышей, оконные рамы с подогревом, в комнатах ковры и дорогая мебель в чехлах, стены оклеены обоями невиданной красы или обшиты панелями орехового дерева, тяжелые портьеры, чистота и порядок. Кто там развалился на диване? Человек. и этот человек — я. Вымытый, надушенный, в дорогой одежде, словом, тоже украшение жизни. Ну а потом приходит день горьких слез и безумия. Приходит неминуемо, как смерть. Я уже упоминал, что душа ныла, когда внутренний голос безостановочно твердил «хочу, хочу, хочу». Я слышал его ежедневно после полудня. Мысленно затыкал уши, но он звучал громче и громче. Тогда я спрашивал, чего ты хочешь? Но в ответ слышал те же слова и ничего, кроме них. Я пытался заглушить навязчивый говор хождением, бегая трусцой, чтением, пением. Лез на стремянку, принимался конопатить щели в потолке, переодевался в рабочую робу и рубил дрова, чистил свинарник, садился на трактор. Голос отвергал подарки, даже самые дорогие. Я спрашивал, на что жалуешься? Налили. Тебя одолевает похоть? Хочешь уличную шлюху? Бесполезно. Голос звучал громче, требовательнее. Я умолял его сказать, что он хочет. Вконец измученный менял тактику. Ну, погоди, я тебе покажу. К 3 часам дня я приходил в полное отчаяние, и только на закате голос стихал. Быть может, потому что в 5 я кончал работу. Америка — большая страна, и каждый в ней что-то делает. Изготовляет, строит, грузит, возит, играет на бирже. Однако страдальцы страдают по-прежнему. Какие только средства спасения я не перепробовал. Даже пытался умаслить голос дорогими подарками. Напрасно. В наш безумный век невозможно не заразиться безумием. Но желание сохранить здравомыслие, не является ли оно разновидностью безумия? Однажды, роясь в кладовке, я натолкнулся на пыльный футляр, открыл. Там лежала скрипка, на которой играл отец. Я натянул струны и провел по ним смычком. Раздались резкие, плачущие звуки. Так скулит домашнее животное, на которое перестали обращать внимание. Я углубился в воспоминания об отце. Мы очень похожи друг на друга, хотя он стал бы отрицать это с негодованием. Отец тоже не мог спокойно жить. Иногда он нещадно тиранил маму. Помню, однажды он заставил ее лечь в ночной сорочке у дверей своего кабинета. Она, видите ли, ляпнула какую-то глупость, ну, так же, как Лили, которая сказала кому-то по телефону, какой я живучий. Отец тоже был человек высокий, сильный, но потом стал слабеть, особенно после смерти моего брата Дика. Поэтому я остался единственным наследником состояния Хендерсонов. Отец старел, замыкался в себе, все чаще пиликал на скрипке. Как сейчас вижу его сгорбленную спину и плоский зад, его бороду, посидевшую с возрастом, погасший взгляд, вздрагивающие пальцы левой руки, и слышу жалобный стон инструмента. «Дай-ка я попробую», — решил я, захлопнул футляр и прямиком в Нью-Йорк в музыкальную мастерскую на 57-й улице. Как только инструмент починили, я стал брать уроки игры на скрипке у старого мадьяра. Звали его Гапони, и он жил неподалеку от Барбизон-Плаза. К тому времени мы уже развелись с Фрэнсис. Она осталась в Европе, а я жил тут, на своей ферме. По утрам приходила старая мисс Ленокс, готовила мне завтрак. Однажды со скрипкой в футляре под мышкой спешу по 57-й улице к Венгру на урок, и вдруг встречаю Лили. «Ну и ну!» — воскликнул я. «Мы не виделись больше года после того дня, как я посадил мою любовницу на парижский поезд. Дружеские отношения возобновились сразу. Все то же лицо, оживленное, беспокойное, прелестное. Единственная перемена — зачем-то выкрашенные в рыжий цвет волосы с пробором на лбу. Беда, что иногда красавицам не хватает вкуса. Вдобавок, используя тушь, она сделала что-то со своими глазами, теперь казалось, что они разной величины. Что подумаешь о молодой, красивой, высокой, почти 6 футов ростом женщине в зеленом бархатном костюме, таком же зеленом, какими были униформы у проводников пульмановских вагонов, которая крепкими ногами на немыслимых шпильках вышагивает по 57-й, как модель по подиуму, вышагивает, покачивая крупными ягодицами на виду всего честного народа, презрев все правила приличия и, как бы сбрасывая на ходу шляпку, пиджак, блузку, лифчик, и повторяет снова и снова: «Джин, я не могу жить без тебя». Лили, однако, сказала другое: «Знаешь, я выхожу замуж». «Как, опять?» «Решила последовать твоему совету. Мы с тобой друзья, правда? Иногда мне кажется, что мы единственные верные друзья на белом свете. Ты что, музыкой занимаешься?» «Если б не музыка, давно стал бы гангстером, и в футляре была бы не скрипка, а автомат». Лилия начала что-то рассказывать о новом женихе. «Чего ты бубнишь? Только снобы нарочно понижают голос, заставляя других наклоняться к ним, чтобы расслышать. Высморкайся и говори погромче. Я же глуховат, ты знаешь. Твой новый жених, где он учился? В университете Джорджа Вашингтона? Или в Массачусетском технологическом?» Лили высморкалась и сообщила: «Мама умерла». «Постой, постой. Разве ты не говорила еще во Франции, что она умерла?» «Тогда я соврала». «Зачем?» «Чтоб ты пожалел меня». «Поганая вещь — хоронить живую мать». «Да, это было дурно с моей стороны. Но сейчас сказала чистую правду. Мама умерла 2 месяца назад». Я увидел слезинки в ее глазах. «Завещала развеять ее прах над озером Джордж. Мне пришлось нанимать самолет». «Да ну! Прими мои соболезнования. Я слишком часто с ней ссорилась. Но и она хороша, не давала мне спуску. Помнишь, как мы испугались, когда она застукала нас дома? А насчет моего жениха ты почти угадал. Он окончил Нью-Йоркский университет». «Два ха-ха. Ты не думай, он хороший человек, порядочный. У него на руках родители, и все-таки, когда я спрашиваю себя, могла бы я жить без него, ответ скорее «да». Поэтому я учусь одиночеству. Рядом с человеком всегда целая вселенная. Женщине совсем не обязательно выходить замуж. Человеку вообще лучше быть одному. На то есть масса причин. Сострадание — штука бесполезная, хотя иногда я испытываю это ненужное чувство. Вот и сейчас у меня заныло сердце от жалости. «Понятно, малыш. Чем же ты теперь занимаешься?» «Продала дом в Данбери, снимаю здесь квартиру. Я послала тебе одну вещь. Мне ничего не нужно. Я о ковре говорю. Ты его получил?» «Зачем мне твой ковер? Он у тебя в доме был?» «Неа». «Врешь. Наверняка это ковер из твоей спальни». «Я вернулся на ферму, а скоро посыльный принес ковер. Потертый, расползающийся, противного горчичного цвета, с голубыми узорами по всему полю. Я не знал, смеяться мне или плакать. Решил постелить ковер в студии, где я овладевал скрипичным искусством, в надежде, что он улучшит акустику. Студия у меня в подвале. Пол давно залили цементом, но, видимо, недостаточно толстым слоем. Снизу жутко дуло. Шло время, я брал уроки у Венгра и виделся с Лили. Мы встречались 1,5 года, наконец поженились, а потом и дети пошли. Что до скрипки, то я, конечно, не Хейфец, но занятий не бросил. Через некоторое время опять раздался внутренний голос: «Хочу, хочу, хочу». Да и семейная жизнь сложилась не так, как мог бы предсказать оптимист. Осмотревшись, Лили, как хозяйка дома и поместья, первым делом приняла решение пригласить художника, чтобы тот написал ее портрет, и повесить его рядом с портретами моих предков. Решение было вынесено за 1,5 года до того, как я отбыл в Африку. Утро обычно у меня проходит так. Встав с постели, спешу на свежий воздух, потому что в комнатах ужасная духота. Стоят бархатные дни, какие бывают только ранней осенью. Солнце уже осветило верхушки деревьев, холодок приятно покалывает тело, дышится полной грудью. Я смотрю на высокую старую ель и на зеленоватую тень под ней. Сюда не добредают свиньи. Здесь олеют бегонии, и лежит разбитый камень с надписью, которую краской сделала моя мать: «Расти, моя роза, расти». Трава еще не полегла от солнечных лучей. Под толстым слоем опавшей хвои лежат, быть может, свиные туши, а то и человеческие тела. Но от сознания этого прелесть наступившего дня не становится меньше. Плоть давно стала перегноем, питающим растительность. Когда поднимается ветерок, цветы под зеленью деревьев начинают качаться и словно касаются моей души. Я стою посреди этого волшебства и многоцветия в своем красном вельветовом халате, купленном на Рю де Ривали, в тот день, когда Фрэнсис произнесла слово «развод». Стою и еще сильнее чувствую, как я несчастен. Что мне здесь делать? Выходит Лили с нашими двухгодовалыми близнецами в коротких штанишках и зеленых свитерах, оба умыты, причесаны, с черными челочками на лбу. Лили идет к художнику позировать. Мальчишки будут играть в студии около нее. Я стою в своих грязных высоких сапогах. Ношу их с удовольствием, потому что они легко надеваются и легко снимаются. Стою и с раздражением смотрю на Лили. Отчаянно ноют десны. «Поезжай на легковушке», — говорю ей. «Фургон мне понадобится. Нужно смотаться в Данбери за материалами». Лили усаживает детей на заднее сиденье малолитражки, садится за руль и уезжает. А я спускаюсь в студию и начинаю разучивать экзерсисы Шевчика. Отто Карр Шевчик придумал особую технику быстрой и точной перемены позиции пальцев и прижимания струн к грифу. Новичок начинает даже не с гам, а с целых фраз. Это трудно, но Гапони говорил, что это единственный верный способ обучения. Мой толстый венгр знал с полсотни английских слов, и главное среди них «дорогой». «Дорогой, держите смычок так, не бейте по струнам, смычок не палка, да-да, так, хорошо. Считайте меня в сущности мастером на все руки». Вот этими пальцами я валю на землю хряка и выхолащиваю его, и ими же держу шейку скрипки и вожу смычком по струнам, извлекая при этом звуки, похожие на те, которые слышишь, когда лопаются две дюжины яиц при падении корзинки на пол. Тем не менее, я надеюсь научиться играть хорошо, и тогда польются небесные мелодии. Ну, отнюдь не собираюсь сделаться виртуозом, а просто хочу стать ближе к отцу, играя на его скрипке. И вот уже является мне призрак отца, и я шепчу: «Па, ты узнаешь эти звуки? Это я, Джин». Так уж случилось, что я не верил и не верю, что мертвые уходят от нас навсегда. Восхищаюсь рационалистами, завидую их способности мыслить трезво и последовательно, но к чему обманывать себя и других? Я играл для отца и для матери, а когда разучил несколько вещей, то шептал: «Ма, это юмореска для тебя», или «Па, узнаешь? Медитасьон эстаис». Я играл с чувством, с любовью, целиком отдаваясь музыке, и не только играл, но и пел «Респонди», «Аниме Белла», Моцарт, или «Его презирали, его отвергали», «Человека, повидавшего много горя», Гендель. У меня щемило сердце, и я так крепко сжимал шейку скрипки, что сводило шею и плечевой сустав. Со временем я обшил подвальную студию панелями орехового дерева, положил на пол тот самый ковер и установил сушильные устройства и сейф, в котором держал документы и сувениры времен войны. Соорудил я и небольшой тир для стрельбы из пистолета. По настоянию Лили я продал большую часть моего свиного поголовья. Не любила она этих четвероногих из-за грязи, которую они разводят, хотя сама была порядочная грязнуля. Подметая пол, мела мусор только до порога, потом уезжала позировать, а я спускался в студию и начинал играть в такт внутреннему голосу.